Кэтрин, Вашингтон, 1941-1944 годы. Кэтрин оставила работу у Уильяма Фрезера на следующее утро после того, как вышла замуж за Ларри. В день ее возвращения в Вашингтон Фрезер попросил ее пообедать с ним. Он выглядел совсем разбитым, и на душе у него было пусто. Он как-то сразу постарел. Однако Кэтрин больше не испытывала к нему никаких чувств, кроме жалости. Перед ней сидел высокий, симпатичный, но теперь уже чужой человек. Она чувствовала к нему расположение, но ей казалось невероятным, что она когда-то собиралась выйти за него замуж. Фрезер вяло улыбнулся ей. «Итак, ты стала замужней женщиной», — сказал он. «Самой замужней женщиной в мире. Все произошло так внезапно. Меня даже лишили шанса стать его соперником. У меня самой не было шанса», — честно призналась Кэтрин. «Просто так получилось». «Да, Ларри, подходящий парень. Согласна». «Кэтрин», — неуверенно начал Фрезер. «Ты ведь в сущности ничего о Ларри не знаешь, верно?» Кэтрин почувствовала напряжение во всем теле. «Я знаю, что люблю его, Билл», — ответила она, не повышая голоса, «и уверена, что он любит меня. Для начала неплохо, так?» Он нахмурился и замолчал, все еще борясь с собой. «Кэтрин, что? Будь осторожна. Чего же мне бояться?» Фрезер заговорил, медленно, тщательно взвешивая каждую фразу. Он понимал, что одно необдуманное слово может оказаться для него роковым. «Ларри не такой, как все». «Какой же он?» — спросила Кэтрин. «Я хочу сказать, что он сильно отличается от других мужчин». Тут он заметил, как изменилось выражение ее лица. «О, черт!» — воскликнул он. «Не обращай на меня внимания». Фрезер жалко улыбнулся. Кэтрин нежно взяла его за руку. «Я никогда не забуду тебя, Билл. Надеюсь, мы останемся друзьями». «Я тоже на это надеюсь», — заметил Фрезер. «Ты окончательно решил уйти с работы?» «Ларри хочет, чтобы я уволилась. Он старомоден. По его мнению, мужья должны сами содержать своих жен». «Если когда-нибудь передумаешь», — сказал Билл, — «дай мне знать». Далее, сидя за столом, они обсуждали служебные дела и прикидывали, кто мог бы занять место Кэтрин. Она понимала, что ей будет очень не хватать Билла Фрезера. Кэтрин полагала, что мужчина, лишивший женщину невинности, всегда занимает особое место в ее жизни. Однако и без того Билл многое для нее значил. Он был близким ей человеком и прекрасным другом. Кэтрин встревожила его отношение к Ларри. Билл словно собирался предупредить ее о чем-то, но передумал, потому что боялся нарушить ее счастье. Билл Фрезер не был ни мелкой личностью, ни ревнивцем. Он на самом деле желал ей счастья, и все-таки Кэтрин не покидала уверенность, что он хотел ей что-то сообщить. Где-то в глубине души у нее было дурное предчувствие. Тем не менее, когда через час она встретилась с Ларри, и он улыбнулся ей, она забыла обо всем и была счастлива, что вышла замуж за прекрасного, жизнерадостного человека. Ни с кем Кэтрин не было так весело, как с Ларри. Каждый день превращался в своеобразное приключение, праздник. Каждую субботу они уезжали за город, устраивались в гостинице и посещали все сельские ярмарки. Они побывали в Лейк-Плейсиде, где спускались на санях с крутого ледяного склона, и в Монтоке, где ловили рыбу и катались на лодке. Кэтрин страшно боялась воды, потому что так не научилась плавать, но Ларри убедил ее не думать об этом, ведь с ним она могла чувствовать себя спокойно. Ларри относился к ней с любовью и вниманием, и совсем не замечал, что от него без ума другие женщины. Судя по всему, его интересовала только Кэтрин. Однажды во время их медового месяца в одном из антикварных магазинов Ларри обратил внимание на серебристую фигурку птицы, которая так понравилась Кэтрин, что он подарил ей похожую, но из хрусталя. Этот подарок положил начало будущей коллекции Кэтрин. В субботу вечером они отправились в Мэриленд отпраздновать трехмесячный срок их супружества и пообедали в ресторанчике, где побывали перед женитьбой. На следующий день В воскресенье 7 декабря японцы напали на Перл-Харбор. В понедельник в 13 часов 32 минуты, менее чем через сутки после японского нападения, Соединенные Штаты объявили войну Японии. В это время Ларри находился на военно-воздушной базе Эндрюс. Кэтрин стала невмоготу сидеть одной в квартире. Она взяла такси и поехала к зданию Капитолия посмотреть, что же там происходит. Группы напиравших друг на друга людей старались протиснуться поближе к 10-12 портативным радиоприемникам, разбросанным в толпе, собравшейся на тротуарах. Кэтрин вдруг заметила, что к Капитолию подъезжает лимузин президента, сопровождаемый вереницей других автомобилей, и останавливается у южного входа в здание. Кэтрин стояла не так далеко и наблюдала, как из лимузина с помощью двух охранников вылез президент Рузвельт. Десятки полицейских бдительно следили за толпой и были готовы к любым неожиданностям. Кэтрин показалось, что большинство было настроено агрессивно, напоминая толпу линчевателей, которым не терпелось приступить к делу. Через 5 минут после того, как президент вошел в здание Капитолия, по радио стали передавать его речь в Конгрессе на совместном заседании Палаты представителей и Сената. Голос президента звучал твердо и решительно. В нем чувствовался гнев и призыв к действию. «Америка запомнит это нападение. Силы справедливости одержат верх. Победа будет за нами, да поможет нам Бог». Через 15 минут Конгресс практически единогласно принял совместную резолюцию номер 254, согласно которой США объявляли Японии войну. Против голосования был только член Палаты представителей от штата Монтана Джиннет Ренкин. Таким образом, за резолюцию было подано 388 голосов и лишь один против. Выступление президента Рузвельта заняло всего 10 минут и оказалось самой короткой речью по случаю объявления войны в истории американского конгресса. Толпа у Капитолия приветствовала слова президента ревом одобрения, возмущением по поводу нападения японцев и обещаниями отомстить им. Наконец-то Америка зашевелилась. Кэтрин смотрела на стоявших рядом с ней мужчин и женщин. Все они были в приподнятом настроении. Накануне точно так же чувствовал себя Ларри. Они походили на членов одного и того же клуба, убежденных в том, что война — это захватывающий спорт. Даже и женщинам передался завладевший толпой нездоровый стихийный азарт. Кэтрин вдруг захотелось посмотреть на них, когда мужчины уйдут на фронт, ведь женщины останутся в одиночестве и с тревогой будут ждать вести о своих мужьях и сыновьях. Кэтрин медленно повернулась и поплелась домой. На углу она заметила солдат с примкнутыми к винтовкам штыками. «Скоро, — подумала она, — вся страна наденет военную форму». Это случилось быстрее, чем Кэтрин предполагала. В один день Вашингтон превратился в город, где все граждане носят военную форму цвета хаки. Воцарилась предгрозовая атмосфера. Людей охватило какое-то болезненное возбуждение. Казалось, что мирная жизнь — всего лишь летаргический сон, дурман, сбивший человечество с толку и ввергнувший его в состояние скуки, и что только война позволит ему испытать подлинную радость бытия. Ларри по 16-18 часов в сутки проводил на военно-воздушной базе, а иногда оставался там и на ночь. Он поведал Кэтрин, что обстановка в Перл-Харборе и Хикман-Филде гораздо серьезнее, чем полагает общественность. Внезапное нападение японцев увенчалось полным успехом, и военно-морской флот США, а также значительные части их авиации практически уничтожены. «Ты хочешь сказать, что мы можем проиграть войну?» — спросила его пораженная Кэтрин. Ларри задумчиво посмотрел на нее. «Это зависит от того, как быстро мы сумеем подготовиться», — ответил он. «Все думают, что японцы просто забавные, косоглазые карлики, но это несусветная чушь. Они стойкие ребята, не боящиеся смерти, а мы слабаки». В ближайшие несколько месяцев создалось впечатление, что японцев не остановить. Газеты пестрели заголовками об их успехах. Они отковали атолл Уэйк, подвергли артобстрелу Филиппинские острова, подготавливая вторжение на них. высадились на Гуаме, на Борнео, в Гонконге. Генерал МакАртур объявил Манилу открытым городом, и попавшие в ловушку на Филиппинах американские войска капитулировали. Как-то в апреле Ларри позвонил Кэтрин с базы и попросил ее встретиться с ним в центре города, чтобы пообедать и кое-что отпраздновать. «Что отпраздновать?» — спросила Кэтрин. «Я скажу тебе это вечером», — ответил Ларри, в голосе которого чувствовалось волнение. Когда Кэтрин повесила трубку, у нее возникло страшное предчувствие. Она перебрала в уме все возможные поводы для торжества, но ей мерещилось одно и то же, и она боялась, что не выдержит. В 5 часов вечера того же дня Кэтрин, уже одевшаяся для посещения ресторана, сидела на кровати и смотрелась в зеркало трюмо. «Я, наверное, ошибаюсь», — думала она. «Может быть, его повысили в чине. Вот это он и собирается отпраздновать, или у него хорошие вести с фронта». Кэтрин пыталась убедить себя, что все хорошо, но не верила себе самой. Она изучала себя в зеркале, стараясь быть объективной. Ингрид Бергман, конечно, не стала бы проводить бессонные ночи, завидуя ее красоте. Но все-таки решила она беспристрастно: я привлекательна, у меня хорошая фигура. Да, ты умная, веселая, покладистая, добрая, зажигательная женщина, говорила она себе. Почему же нормальный, настоящий мужчина изо всех сил старается оставить тебя и рвется на фронт, чтобы найти там свою смерть? В 7 часов Кэтрин вошла в ресторанный зал отеля «Уиллард». Ларри еще не было, и метрдотель проводил ее к столику. Она поклялась себе, что не будет пить, но тут же передумала и заказала мартини. Когда официант принес его, и Кэтрин взяла бокал, она заметила, что у нее трясутся руки. Кэтрин подняла голову и увидела, что к ней идет Ларри. Он пробирался между столиков, здороваясь с друзьями и знакомыми. От него веяло такой жизненной силой и здоровьем, что все невольно оборачивались и смотрели в его сторону. Наблюдая за ним, Кэтрин вспомнила, как он направлялся к ее столику в столовой МГМ в Голливуде. Только теперь она поняла, что знала его мало. Тогда и до сих пор сомневалась, представляет ли она себе его внутренний мир. Подошел, нежно поцеловал ее в щеку. «Прости меня, Кэтрин, я опоздал», — извинился он. «Весь день на базе творится что-то невообразимое». Он сел, поздоровался с официантом, назвав его по имени, и сказал мартини. Если он обратил внимание, что Кэтрин пьет спиртное, то не подал виду. У Кэтрин душа разрывалась на части. «Скажи мне о своем сюрпризе, открой мне, что мы празднуем». Но она ни о чем не спрашивала. У венгров есть пословица: только дурак спешит выложить плохие новости. Она вновь отхлебнула мартини. Может, вовсе не венгры выдумали эту пословицу. Вероятно, Кэтрин Дуглас сама сочинила ее, чтобы защитить себя от страшного известия. Пожалуй, она слегка опьянела от мартини. Если предчувствие не обмануло ее, сегодня вечером она здорово напьется. Однако, видя перед собой Ларри, с любовью смотрящего на нее, Кэтрин думала, что страхи напрасны, ведь разлука с ней для него так же невыносима, как и для нее самой. Она только зря изводит себя. Глядя в его счастливое лицо, она верила, что он порадует ее какой-то очень хорошей новостью. Ларри наклонился к ней, по-детски улыбаясь, и взял ее за руку. «Ни за что не угадаешь, в чем дело, Кэти. Я отправляюсь за океан». У Кэтрин было такое чувство, что у нее перед глазами опустился тончайший занавес. Все стало выглядеть неестественно, как в тумане. Рядом с ней сидел Ларри. Он шевелил губами, его лицо то появлялось, то исчезало, и не было слышно слов. Стены ресторана то сходились, расходились. Она наблюдала за всем этим, как зачарованная. «Кэтрин! Кэтрин!» Ларри тряс ее за руку. Постепенно ее взгляд сосредоточился на нем, и все приняло обычный вид. «Тебе что, плохо?» Кэтрин отрицательно покачала головой, сделала глотательное движение и нетвердым голосом сказала: «Это замечательно. Со мной всегда бывает такое, когда я слышу хорошие новости». Надеюсь, ты понимаешь, что это моя обязанность. Да, да, я понимаю. По правде говоря, проживи я хоть миллион лет, я все равно не поняла бы тебя, милый. Но если я признаюсь тебе в этом, ты ведь возненавидишь меня, правда? Кому нужна жена зануда? Жены героев должны с улыбкой провожать своих мужей на войну. Ларри озабоченно смотрел на нее. «Ты плачешь?» «Нет», — с негодованием возразила Кэтрин и с ужасом заметила, что она действительно плачет. «Мне просто надо привыкнуть к этой мысли». «Мне дают эскадрилью», — похвастался Ларри. «Неужели?» Кэтрин попыталась придать своему голосу как можно больше гордости за успехи мужа. «У него будет своя эскадрилья». Когда он был маленьким мальчиком, ему, наверное, дарили игрушечную железную дорогу, свою железную дорогу. Теперь мальчик подрос, и ему подарили собственную эскадрилью. Это уже не игрушка. С ней шутки плохи, собьют, и стечешь кровью, и умрешь. «Я хочу еще выпить», — заявила Кэтрин. «Пожалуйста. Когда? Когда тебе нужно отправляться?» «Ну, не раньше следующего месяца». Его ответ прозвучал так, как будто ему не терпится поскорее попасть за океан. Это было ужасно. Кэтрин казалось, что рушится вся ее семейная жизнь. На эстраде певец пел песню «Лечу на луну на крыльях из осенней паутинки». «Из осенней паутинки», — подумала Кэтрин. «Моя семейная жизнь соткана из осенней паутинки». «У нас еще уйма времени до моего отъезда», — успокаивал ее Ларри. «Уйма времени для чего?» — горько спрашивала себя Кэтрин. «Уйма времени, чтобы завести детей, свозить их в Вермонт на лыжную прогулку, состариться вместе». «Чем бы ты хотела заняться сегодня вечером?» — спросил Ларри. «Я пошла бы с тобой в окружную больницу и попросила, чтобы тебе ампутировали большой палец на ноге или проткнули барабанную перепонку». А вслух Кэтрин ответила: «Пойдем домой и займемся любовью». Она действительно жаждала этого. Прошел месяц. Стрелки часов неумолимо бежали вперед, словно в кошмарные выдумки Кафки. Дни превращались в часы. Часы в минуты, и, наконец, наступил ужасный день, последний день Ларри в Вашингтоне. Кэтрин отвезла его в аэропорт. Ларри был разговорчив и весел. Она затихла, помрачнела и чувствовала себя несчастной. Последние минуты прошли в спешке, оформление, торопливый прощальный поцелуй, посадка в самолет, которому предстояло унести от нее Ларри, и взмах руки, знак прощания. Кэтрин стояла на летном поле и смотрела, как, разогнавшись, самолет поднялся в воздух, становился все меньше, меньше, превратился в едва заметную точку в небе и исчез. Кэтрин целый час простояла, глядя ему вслед. Начало темнеть. Наконец она повернулась, пошла к машине и вернулась домой, в пустую квартиру. В течение года после нападения на Пёрл-Харбор союзники участвовали в десятках крупных сражений с японцами на море и в воздухе. Союзные войска выиграли только 3 из них. Тем не менее, 2 победы из 3 в битвах за атолл Мидуэй и остров Гуадалканал оказались решающими. Кэтрин до последней строчки прочитывала газетные сообщения о каждом сражении, а потом обращалась к Уильяму Фрезеру за дополнительными подробностями. Она ежедневно писала Ларри, но получила от него первое письмо только через 2 месяца. Оно было волнующим и полным оптимизма. Письмо подверглось строгой цензуре, поэтому Кэтрин не знала, где он и чем занимается. Где бы он ни служил и какие бы задания ни выполнял, она чувствовала, что он, по-видимому, доволен своим положением. В долгие ночные часы, лежа в постели, Кэтрин ломала голову, стараясь понять, что же заставило Ларри отправиться на войну и рисковать жизнью. Нельзя сказать, чтобы он искал смерти. Кэтрин никогда не встречала человека, в котором было бы столько жизни. Наверное, это просто оборотная сторона медали. Жажда жизни в нем так сильна, что может полностью проявиться только в столкновении со смертью. Кэтрин пообедала с Уильямом Фрезером. Она знала, что он пытался пойти в армию, но в Белом доме решили, что он на своем посту принесет больше пользы. Фрезер был страшно огорчен, но ни разу не упомянул об этом. Сидя сейчас за обеденным столом напротив Кэтрин, он спросил: «Ларри пишет тебе?» «Да, на прошлой неделе я получила от него письмо». «О чем он написал?» «Судя по его письму, война — это что-то вроде футбольного матча. Мы проиграли первую схватку, а теперь ввели в игру лучшие силы и добиваемся преимущества». Фрезер кивнул головой. «Да, это похоже на Ларри, но не похоже на войну», — спокойно заметила Кэтрин. «Война ведь не игра в футбол, Билл. Она унесет миллионы жизней». «Когда участвуешь в войне, Кэтрин, — мягко возразил он, — лучше, мне кажется, относиться к ней как к футболу». Еще раньше Кэтрин решила пойти работать. В армии создали женскую службу сухопутных войск. Поначалу Кэтрин думала поступить туда, но почувствовала, что может принести больше пользы на интеллектуальной работе. Она претендовала на нечто большее, чем вождение автомобиля и ответы на телефонные звонки. К тому же она слышала, что на женской службе всякое творится. Обедая с Биллом Фрезером, она обратилась к нему. «Я хочу поступить на работу, чтобы хоть чем-нибудь помочь фронту». Он взглянул на нее и согласился. «У меня есть кое-что специально для тебя, Кэтрин. Правительство пытается продать облигации военного займа. Полагаю, что ты могла бы наладить это дело». Через 2 недели Кэтрин приступила к работе. Ей предстояло организовать пропагандистскую кампанию по продаже облигаций военного займа с участием знаменитостей. Казалось, что это смехотворно просто. Однако вскоре выяснилось, что Кэтрин ожидает немало трудностей. Она убедилась, что звезды ведут себя как дети. Они от всей души хотели внести свой вклад в борьбу за победу над врагом, но были крайне безалаберны, необязательны и часто опаздывали. Приходилось то и дело менять расписание их поездок и выступлений. Нередко планы срывались, не по их вине, а в связи с производством кинокартин, в которых они снимались, или нарушением графика съемок. Кэтрин постоянно курсировала между Вашингтоном, Голливудом и Нью-Йорком. Она привыкла к тому, что ей сообщали об очередной командировке за час до вылета самолета или отхода поезда, и успевала побросать в чемодан необходимую одежду. Она встречалась с десятками знаменитостей. «Вы правда виделись с Кэри Грантом?» — интересовалась секретарша Кэтрин после ее возвращения из Голливуда. «Да, мы завтракали вместе». «Он что, на самом деле такой обаятельный?» «Если бы он умел себя подать, — ответила Кэтрин, — он был бы самым богатым человеком в мире». Все вышло как-то само собой, почти незаметно для Кэтрин. Полгода назад Билл Фрезер поведал ей, что у Уоллеса Торнера возникли трудности с выполнением одного из заказов на рекламу, которым Кэтрин когда-то занималась. Тогда она подготовила новую рекламную кампанию с использованием комических эффектов, и клиент остался очень доволен. Через несколько недель Билл попросил ее помочь с другим заказом. Не задумываясь, она пошла ему навстречу. Постепенно она стала проводить в его рекламном агентстве половину своего времени. Кэтрин взяла на себя работу над 5-6 заказами и успешно справилась с ней. Фрезер назначил ей высокую зарплату плюс комиссионный. За день до Рождества, в полдень, Фрезер зашел к ней в контору. Остальные сотрудники уже отправились домой, а Кэтрин заканчивала работу. «Так увлеклась, что не можешь оторваться?» — спросил он. «Зарабатываю на жизнь», — улыбаясь, ответила она и с чувством добавила. «И довольно много, спасибо тебе, Билл». «Ну, не благодари меня. Ты вполне заслуживаешь этих денег и еще кое-чего. Вот про это я и хочу с тобой поговорить. Я предлагаю тебе стать моим компаньоном». Она удивленно посмотрела на него. «Компаньоном? За последние полугодия ты обеспечила нам половину новых заказов». Фрезер задумчиво глядел на нее и молча ждал ответа. Она поняла, как это для него важно. «Считай, что у тебя есть компаньон?» У него посветлело лицо. «Ты не представляешь, как я рад!» Фрезер неуклюже протянул ей руку. Она замотала головой, возражая против такого жеста, обняла его и поцеловала в щеку. Теперь, когда мы сделались компаньонами, — сказала она игриво, — я могу поцеловать тебя. Кэтрин почувствовала, что он старается крепче прижать ее к себе. — Кэтрин, — начал он, — я... Кэтрин приложила палец к его губам. — Не говори ничего, Билл. Давай оставим все как есть. — Ты же знаешь, что я так люблю тебя. — И я тебя люблю, — тепло произнесла Кэтрин. — Ведь это не одно и то же, — подумала она. — Какая бездонная пропасть между «я так люблю тебя» и «я тебя люблю». Фрезер улыбнулся. «Обещаю, что не буду надоедать тебе. Я уважаю твои чувства, Клари». «Спасибо, Билл». Она слегка запнулась. «Не знаю, утешит ли тебя это, но знай, что если мне суждено связать свою судьбу с кем-то еще, им будешь ты». «Это огромное утешение». Он широко улыбнулся. «От твоих слов я не засну всю ночь». Ноэль, Париж, 1944 год. Уже в течение года Арман Готье не заговаривал с Ноэль о женитьбе. В начале их совместной жизни он считал себя хозяином положения. Теперь его роль в корне изменилась. Во время интервью для прессы вопросы задавали не ему, а Ноэль, и всюду, где они появлялись вместе, она оказывалась в центре внимания. Готье же оставался в тени. Ноэль была идеальной любовницей. Она по-прежнему создавала ему все удобства, вела хозяйство, ухаживала за ним, и многие завидовали ему. Однако при этом он не знал ни минуты покоя. Готье понимал, что Ноэль никогда не будет полностью принадлежать ему, что она своенравна и непостоянна, и что в один прекрасный день она исчезнет из его жизни так же внезапно, как появилась. Когда он вспоминал, что однажды она уже бросала его, ему становилось не по себе. Несмотря на весь свой ум, опыт, знания женщин и высокомерное отношение к ним, Готье был по уши влюблен в Ноэль. Он ночи не спал, ломая себе голову, чем бы порадовать ее, и когда ему это удавалось, получал в награду улыбку, поцелуй или нечаянную радость секса. Стоило Ноэль взглянуть на другого мужчину, как Готье тут же охватывала ревность, но у него хватало ума не говорить ей об этом. Однажды после очередной вечеринки, на которой Ноэль увлеклась беседой с известным врачом, Готье разозлился и устроил ей сцену. Выслушав его гневную тираду, Ноэль спокойно ответила: «Если тебе не нравится, что я разговариваю с другими мужчинами, я сейчас же соберу свои вещи и съеду с твоей квартиры». С тех пор Готье перестал упрекать ее за чрезмерное, по его мнению, внимание к мужчинам. В начале февраля Ноэль завела свой салон. Сперва по воскресеньям к ней приходили завтракать или обедать немногочисленные друзья, работавшие в театре. Однако вскоре слух о ее салоне прошел по всему Парижу, и круг ее посетителей значительно расширился. У нее стали бывать политики, ученые и писатели. Салон посещали все, кого его завсегдатаи находили интересным. Ноэль была не только хозяйкой салона, но и его основной достопримечательностью. Всем хотелось поговорить с ней, поскольку она задавала умные вопросы и помнила полученные на них ответы. От политических деятелей Ноэль узнавала о политике, от крупных банкиров о финансах. Один из ведущих искусствоведов познакомил ее с художественной жизнью Франции, и через некоторое время она уже знала всех известных художников, живущих в этой стране. О винах ей рассказывал главный винодел барона Ротшильда, а Корбюзье научил ее разбираться в архитектуре. У Ноэль были лучшие в мире наставники, которые обрели в ее лице красивую и благодарную ученицу. Она умела слушать и все схватывала на лету. Арману Готье казалось, что он видит принцессу в общении с ее министрами. Но ему и в голову не приходило, что здесь он вплотную подошел к пониманию характера Ноэль, который навсегда останется для него загадкой. Время шло, и Готье стал уже чувствовать себя спокойнее. Он полагал, что Ноэль уже встретилась со всеми, кто мог бы представлять для нее интерес, и никем из них не увлеклась. Однако ей еще предстояло познакомиться с Константином Демирисом. Константин Демирис правил империей размерами и могуществом, превосходящей большинство стран мира. У него не было ни титула, ни официальной должности, но он регулярно покупал и продавал премьер-министров, кардиналов, послов и королей. Он входил в тройку богатейших людей мира и обладал фантастической властью. Демирис владел самым большим торговым флотом, транспортной авиакомпанией, газетами, банками, сталелитейными заводами и золотыми рудниками. Он повсюду запустил свои щупальца, мертвой хваткой вцепившись в экономику десятка стран. Он имел одну из богатейших в мире коллекций произведений искусства, собственный авиапарк и десятки квартир и вилл в различных уголках земного шара. Это был смуглый, широкоплечий человек с могучей грудной клеткой, толстым греческим носом и умными оливково-черными глазами. Он не интересовался одеждой и, тем не менее, всегда входил в число самых элегантно одетых мужчин. Поговаривали, что у него более 500 костюмов. Где бы Демирис ни находился, он всегда шил одежду на заказ. Костюмы в Лондоне у Хоуэс энд Кертис, сорочки в Риме у Бриони, обувь в Париже у Далье Гран, а галстуки в десятках стран. Демирис обладал редким даром притягивать к себе людей. Когда он где-нибудь появлялся, даже люди, не имевшие о нем представления, невольно оборачивались и смотрели на него. Газеты и журналы всего мира широко освещали его деятельность в сфере бизнеса и печатали массу сплетен о его личной жизни. Пресса без конца цитировала его. Например, на вопрос одного из репортеров, помогают ли Демирису друзья в достижении успеха, он ответил: «Друзья нужны, чтобы добиться успеха. Для достижения небывалого успеха нужны враги». Однажды его спросили, сколько у него служащих. «У меня нет служащих», — пояснил Демирис, — «только прислужники. Когда имеешь столько власти и денег, бизнес превращается в религию, а конторы — в храмы». Он воспитывался в греческой православной церкви, но о религии, приобретшей организационные формы, отозвался так: «Во имя любви совершалось в тысячу раз больше преступлений, чем во имя ненависти». Все знали, что он женат на дочери потомственного греческого банкира, что жена Демириса привлекательная, элегантная дама, и что, отправляясь на очередную увеселительную прогулку на своей яхте или развлекаясь на собственном острове, он редко берет с собой жену. В таких случаях ее заменяет красивая актриса, балерина или другая понравившаяся ему женщина. Любовные похождения Демириса были не менее увлекательны, чем его рискованные финансовые предприятия. Он переспал с десятком кинозвезд, женами своих лучших друзей, 15-летней писательницей, молодыми вдовушками, и даже ходили слухи, что однажды ему предложила себя группа монашенок, которой понадобились деньги на строительство женского монастыря. О Демирисе было написано 5-6 книг, но ни одной из них не удалось раскрыть его характера или объяснить причину его успеха. Будучи одним из самых известных общественных деятелей в мире, Демирис тщательно оберегал свою личную жизнь от постороннего вмешательства. Он лишь умело использовал укоренившийся в сознании общественности образ для закрытия своей подлинной сущности. У него были десятки друзей из самых разных слоев общества, но он так и остался для них загадкой. Достоянием общественного мнения стали только основные факты его биографии. Демирис начал свой жизненный путь в Пирее, в семье портового грузчика, у которого помимо него было еще 13 детей. Семья жила впроголодь, и приходилось драться за каждый лишний кусок. Демирис всегда претендовал на большее, чем остальные, и добивался этого силой. Уже в раннем детстве он приучился подсчитывать все. Он знал число ступенек, ведущих к Парфенону, за сколько минут можно дойти до школы, количество судов, стоящих в порту, в тот или иной день. В его юном уме время автоматически делилось на промежутки, и он научился беречь его. В результате, без особых усилий, Демирис добился многого. У него проявился природный талант организатора, и он использовал его даже в мелочах. Все превращалось у Демириса в своеобразную игру, сводившуюся к тому, чтобы перещеголять умом окружающих. Сознавая, что он умнее большинства своих соперников, Демирис не страдал чрезмерным тщеславием. Если красивая женщина соглашалась лечь с ним в постель, он ни на секунду не тешил себя мыслью о том, что ей нравится его внешность или характер, но он никогда не позволял себе терзаться этим. Весь мир представляет собой огромный рынок, и каждый человек — либо продавец, либо покупатель. Он понимал, что одних женщин привлекали его деньги, других — власть, и лишь очень немногих — его ум и воображение. Почти все встречавшиеся с ним люди преследовали корыстные цели. Получить крупную сумму денег на благотворительную деятельность. Обеспечить финансирование какого-нибудь проекта или просто устроить свои дела, пользуясь его дружбой и влиянием. Демирису доставляло удовольствие разгадывать истинные намерения осаждавших его друзей, поскольку они очень редко бывали с ним искренни. Его аналитический ум приучил его не доверять поверхностной правде, и он всегда сомневался в том, что ему говорили, подозревая всех в обмане. Репортерам, освещавшим его жизнь, позволялось видеть в нем лишь радушного и обаятельного хозяина и создавать образ утонченного, умудренного опытом светского человека. Им и в голову не приходило, что по своей природе Демирис был убийцей, отъявленным гангстером, готовым перерезать сопернику горло. Демирис никогда не забывал ни малейшего приближения к его личности, и тех, кто становился его врагом, ждало суровое возмездие. Он наносил своим обидчикам удары во 100 раз сильнее, чем получал сам. Часто они даже не знали об этом, поскольку математический склад ума позволял Демирису подстраивать им такие ловушки и опутывать их такой паутиной, из которых не могла выбраться ни одна жертва. В 16 лет Демирис впервые занялся бизнесом вместе с неким Спиросом Николасом, который был старше его. Демирис задумал открыть в порту небольшую закусочную для грузчиков, работавших в ночную смену, где собирался подавать им горячую пищу. Он и Спирос вложили в это предприятие одинаковые средства. Но когда дело разрослось, Николас вытеснил своего компаньона и все прибрал к рукам. Демирис не стал роптать на судьбу и попытался начать все сызнова. В последующие 25 лет Спирос Николас создал сеть мясокомбинатов, разбогател и добился большого успеха. Он женился, имел 3 детей и стал одним из самых известных людей в Греции. Все эти годы Демирис терпеливо ждал, позволяя Николасу строить свою небольшую империю. Когда Демирис убедился, что Николас достиг предела своего успеха и счастья, вот тогда-то он и нанес ему удар. Зная, что дела идут в гору, Николас решил не покупать больше мяса у других, а приобрести несколько животноводческих ферм и самому откармливать скот. Это позволило бы ему открыть розничную сеть мясных магазинов. Для осуществления подобного замысла потребовалось много денег. Константин Демирис владел банком, в котором Николас брал кредиты, и руководство банка охотно предоставляло ему деньги для расширения дела. При этом банк сужал Николаса под низкие проценты, и устоять было трудно. Он по уши увяз в долгах, и в самый разгар реорганизации его предприятий банк потребовал погасить кредиты. Ошарашенный предприниматель запротестовал, доказывая, что сейчас не сможет выплатить долг. Тогда банк немедленно обратился в суд с требованием лишить должника права владения заложенной собственностью в пользу кредитора. Газеты Демириса на видном месте поместили сообщение о несостоятельности Николаса, после чего остальные кредиторы тоже потребовали у него возврата долгов. Николас обратился за помощью к другим банкам, но по непонятным ему причинам получил отказ. Ему пришлось объявить себя банкротом, и на следующий день он застрелился. Однако чувство справедливости у Демириса представляло собой палку о двух концах. Если он никогда не прощал обиды, то всегда помнил об оказанной ему услуге. Хозяйка, которая кормила и одевала молодого Демириса за свой счет, поскольку бедность не позволяла ему заплатить ей, неожиданно стала владелицей жилого дома, так и не узнав, кто же ее благодетель. Девушка, пустившая к себе жить Демириса, когда он был без гроша в кармане, получила виллу и пожизненную пенсию. Человек, столь щедро одаривший ее, вновь пожелал остаться неизвестным. Люди, имевшие дело с Демирисом в его бытность молодым и честолюбивым бизнесменом, даже не представляли себе, чем обернется для них это случайное общение. Молодой и динамичный Демирис нуждался в помощи банкиров и юристов, капитанов судов и профсоюзов, политиков и финансистов. Одни поощряли его и помогали ему, другие унижали и обманывали. Гордый грек помнил все заключенные им сделки. Помнил до мелочей. Не было ни одной деловой операции, не оставившей следа в его душе. Его жена Мелина упрекала мужа в том, что он возомнил себя богом. «Нет человека, который бы не считал себя богом», — возражал ей Демирис, — «но не каждому дано им стать». Но нельзя же отнимать жизнь у других людей, Коста. Можно. В этом и состоит справедливость. Это не справедливость, а месть. Иногда между ними нет и разницы. Большинству удается творить зло безнаказанно. У меня есть возможность заставить их расплачиваться за это. Таким образом, я восстанавливаю справедливость. Ему нравилось придумывать своим противникам ловушки похитрее. Он целые часы проводил за этим занятием, изучая сильные и слабые стороны своих предполагаемых жертв и стараясь постичь их психологию. Когда у Демириса было всего 3 небольших грузовых судна, ему понадобилось судно для пополнения своего флота. Пришлось обратиться за помощью к одному швейцарскому банкиру. Демирис отправился к нему в Базель. Банкир не только отказал ему, но и по телефону уговорил своих друзей-финансистов не давать денег молодому греческому выскочке. В конце концов, Демирису удалось получить кредит в Турции. Он ждал своего часа, чтобы отомстить банкиру. Подумав, Демирис пришел к выводу, что ахиллесовой пятой швейцарца является его алчность. В это время Демирис вел с арабом Ибн Саудом переговоры об аренде нового нефтяного месторождения на Аравийском полуострове. Аренда должна была принести компании Демириса сотни миллионов долларов. Демирис поручил своим агентам доверительно сообщить о предстоящей сделке швейцарскому банкиру и предложить ему 25-процентное участие в новой компании, если он внесет наличными 5 миллионов долларов для приобретения соответствующего числа акций корпорации. В результате банкир смог бы заработать на этом деле более 45 миллионов долларов. Он быстро проверил правомерность сделки и подтвердил свое участие в ней. Не имея такой суммы наличными, он тайком взял их в банке, поскольку не хотел ни с кем делиться, как с неба свалившимся на него доходом. Оформление сделки было назначено на следующую неделю, и банкир надеялся, что за оставшееся время ему удастся возвратить деньги в банк. Получив от банкира чек на сумму в 5 миллионов долларов, Демирис объявил в газетах об отмене сделки, после чего стоимость акций корпорации резко упала. Банкир не смог покрыть недостачу, и в банке узнали о его незаконной операции. Тогда Демирис за бесценок скупил акции банкира и продолжил осуществление заключенной с арабом сделки. Акции вновь созданной компании пошли вверх. Банкира привлекли к суду за растрату и осудили на 20 лет. У Демириса оставалось еще несколько противников, с которыми ему предстояло свести счеты, но он не спешил. Ему нравилось предвкушать и тщательно готовить расправу. Это напоминало шахматную партию. А Демирис был превосходным шахматистом. Теперь у него уже не появлялось новых врагов, поскольку никто не мог позволить себе роскошь стать ему поперек дороги. Поэтому он отводил душу тем, что мстил своим старым обидчикам. И вот такой человек появился однажды в воскресном салоне Ноэль-Паш. Он на несколько часов остановился в Париже, и его знакомая, молодая женщина, скульптор, которую он навестил, предложила ему посетить салон Ноэль. Стоило Демирису взглянуть на нее, как он тут же загорелся страстью. Не считая коронованных особ, недоступных дочери марсельского торговца рыбой, Демирис занимал, пожалуй, самое высокое положение в обществе. И через 3 дня после встречи с ним Ноэль, не предупредив администрацию, ушла из театра, собрала вещи и отправилась в Грецию к Демирису. Поскольку Ноэль Паш и Константин Демирис пользовались широкой известностью, их отношения неизбежно стали международной сенсацией. Фотокорреспонденты и газетные репортеры постоянно пытались взять интервью у жены Демириса. Однако, несмотря на сильное раздражение, Мелина Демирис держалась стойко и на все вопросы прессы отвечала одно и то же. У ее мужа много близких друзей во всем мире, и она не видит в этом ничего предосудительного. Своим возмущенным родителям она заявила, что у Косты и раньше были любовные истории, и что эта связь, как и все предыдущие, постепенно сойдет на нет. Ее муж стал надолго уезжать по делам, и в газетах она видела его фотографии вместе с Ноэль, сделанные в Константинополе, Токио или Риме. Мелина Демирис была гордой женщиной, но решила снести это унижение, потому что действительно очень любила мужа. Она смирилась со своим положением, хотя и не могла понять, почему некоторым мужчинам нужно больше одной женщины, и как это любящий свою жену муж способен спать с другой женщиной. Сама она скорее умерла бы, чем позволила чужому мужчине прикоснуться к ней. Мелина никогда не упрекала Константина, поскольку чувствовала, что это бесполезно, и только больше оттолкнет мужа от нее. В конце концов, у них удачный брак. Она отдавала себе отчет в том, что в ней нет страсти, но никогда не отказывала мужу в половой связи и старалась доставить ему в постели как можно больше удовольствия. Если бы она вдруг узнала, как Ноэль занимается любовью с ее мужем, то была бы шокирована. А если бы она увидела, как наслаждается этим он сам, то стала бы глубоко несчастна. Демирису, которого, казалось бы, не удивишь женщинами, больше всего нравилось в Ноэль то, что она была для него нескончаемым сюрпризом. Ему, увлекающемуся решением сложных задач, Ноэль представлялась вечной загадкой, головоломкой, не подлежащей решению. Он никогда не встречал таких, как она. Ноэль принимала от него дорогие подарки, но была не менее счастлива, когда он ей ничего не дарил. Он купил ей роскошную виллу в Италии с видом на Лазурный залив, но убедился, что с таким же успехом мог бы поселить ее в крохотной квартирке в старом районе Афин Плакка. В своей жизни Демирису довелось встречать немало женщин, которые старались использовать свои сексуальные возможности, чтобы управлять им в своих интересах. Но Эль же ни о чем его не просила. Некоторые женщины приходили к нему, чтобы купаться в лучах его славы, но с ней было все по-другому. Именно Ноэль притягивала к себе газетчиков и фотографов. Она сама по праву считалась звездой. Некоторое время Демирис тешил себя надеждой, что Ноэль попросту влюблена в него, но здравый смысл не позволил ему предаваться иллюзиям. Поначалу, из самолюбия, он решил разбудить в ней чувства, растревожить душу и завладеть ее сердцем. Он пробовал добиться этого в постели, но впервые в жизни встретил женщину, лучше него постигшую науку любви. Ноэль превосходил его в сладострасти. Все, что он мог предложить ей на любовном ложе, она делала лучше и часто гораздо искуснее него. В конце концов, он научился расслабляться в постели и испытывал наслаждение, которого не доставляла ему ни одна женщина. Но Эль была своеобразным феноменом, постоянно открывавшим Демирису что-то новое, и это пришлось ему по душе. Но Эль готовила не хуже любого из его поваров, которым он платил огромные деньги, и разбиралась в искусстве не меньше, чем специалисты, ежегодно получавшие от него щедрые вознаграждения за то, что подыскивали картины и скульптуры для его коллекции. Демирис с удовольствием слушал, как Ноэль беседовала с ними об искусстве, удивляя их глубиной своих познаний. Демирис как-то приобрел картину Рембрандта. Когда ее привезли на остров Демириса, Ноэль проводила там лето. На острове находился молодой искусствовед, раздобывший картину. «Это один из самых замечательных шедевров великого мастера», — заявил он, показывая картину. «Действительно». Полотно, изображавшее мать и дочь, было написано с величайшим искусством. Сидя в кресле и попивая греческий анисовый ликер, Ноэль молча рассматривала картину. «Великолепная вещь», — подтвердил Демирис и повернулся к Ноэль. «Тебе нравится?» «Прелесть», — согласилась она и обратилась к искусствоведу. «Где вы ее нашли?» «Я обнаружил ее у одного частного торговца предметами искусства в Брюсселе», — с гордостью ответил он, — и уговорил ее продать. «Сколько вы заплатили за нее?» — спросила Ноэль. 250 000 фунтов стерлингов. «Она стоит того?» — заметил Демирис. Ноэль взяла сигарету, и молодой человек бросился к ней с зажигалкой. «Благодарю вас», — сказала она, и взглянула на Демириса. «Все-таки было бы лучше Коста, если бы он купил картину непосредственно у ее владельца». «Не понял», — встрепенулся Демирис. «Если это подлинник», — пояснила Ноэль, — «то он взят из имения герцога Толецкого в Испании, ведь картина поступила оттуда», — спросила она. Искусствовед побледнел. «Я не знаю», — заикаясь, пробормотал он. «Торговец ничего не говорил мне об этом». «Да бросьте вы!» — прикрикнула на него Ноэль. «Вы утверждаете, что купили картину за такие огромные деньги, даже не поинтересовавшись, как она попала к торговцу. Да кто вам поверит?» «В имении герцога картину оценили в 175 000 фунтов. Кого-то просто нагрели на 75 000». Ноэль оказалась права. Молодого человека и торговца обвинили в преступном сговоре, отдали под суд и посадили в тюрьму. А Демирис вернул картину. Когда он позднее задумался над этим эпизодом, то самое большое впечатление произвела на него неосведомленность Ноэль в вопросах искусства, а ее честность. Ведь при желании она могла бы просто отвести искусствоведа в сторону, пригрозить шантажом и поделить с ним деньги. Вместо этого она открыто бросила жулику вызов и без всякой задней мысли разоблачила его в присутствии Демириса. В знак благодарности он подарил ей очень дорогое изумрудное ожерелье, но она приняла его без особых восторгов. Он преподнес ей не драгоценность, а обычную зажигалку. Демирис настаивал, чтобы Ноэль повсюду ездила с ним. Он никому не доверял в делах, и поэтому вынужден был сам принимать все решения. Он часто обсуждал с ней деловые вопросы и убедился, что и здесь Ноэль оказывала ему значительную помощь. Она прекрасно разбиралась в том, что творится в мире бизнеса, и уже сам факт, что Демирису было с кем поделиться своими сомнениями, нередко помогал ему принять правильные решения. Со временем Ноэль так хорошо изучила его дела, что не уступала в этом никому, кроме нескольких юристов и финансовых советников Демириса. Раньше у Демириса было сразу несколько любовниц, но теперь одна Ноэль вполне удовлетворяла его, и постепенно он бросил всех остальных. Они спокойно приняли свою отставку, потому что Демирис щедро вознаградил их. У него была яхта длиной 41 метр, на которой стояли 4 дизельных двигателя компании General Motors. Ее команда состояла из 24 человек. На борту находились 2 быстроходных катера и гидросамолет. Был там и плавательный бассейн с пресной водой. На яхте имелось 12 прекрасно оборудованных кают для гостей и одна большая, украшенная картинами и антиквариатом для хозяина. Когда Демирис развлекал гостей у себя на яхте, Ноэль неизменно отводилась роль хозяйки. Если он улетал или отплывал на свой остров, то всегда брал с собой Ноэль, а Мелина оставалась дома. Демирис внимательно следил за тем, чтобы Ноэль не попадалась его жене на глаза, но, вне всякого сомнения, Мелина знала, с кем ее муж проводит время. Где бы Ноэль ни появлялась, повсюду к ней относились как к особе королевской крови. В конце концов, ей просто воздавали должное. Маленькая девочка, некогда смотревшая на свой флот из окна грязной квартирки в Марселе, добралась теперь до крупнейшего флота в мире. Однако Ноэль безразлично относилась к богатству и высокому положению Демириса. На нее производили и большое впечатление его ум и сила. У него были интеллект и воля гиганта. И по сравнению с ним все казались слабаками и трусами. Ноэль догадалась, что он неумолим и жесток, но это только ее возбуждало, поскольку она сама была такой. Ноэль постоянно предлагали главные роли в театре и кино, но это ее не интересовало. Она и сейчас играла главную роль, но только в своей собственной жизни, и это было гораздо увлекательнее, чем мог бы сочинить самый талантливый драматург или сценарист. Она обедала с королями, премьер-министрами и послами, и все они старались угодить ей, поскольку она пользовалась расположением Демириса. Они тонко намекали Ноэль на свои нужды и обещали ей золотые горы, если она им поможет. Однако у Ноэль уже были золотые горы. Лежа в постели с Демирисом, она рассказывала ему, о чем ее просили эти люди, и, пользуясь ее сведениями, Демирис составлял представление об их нуждах, силе и слабостях. Поэтому он потом оказывал на них соответствующее давление, и деньги текли к нему рекой, приумножая его огромное богатство. Свой собственный остров доставлял Демирису большую радость. Когда он купил его, это был кусок голой земли, который он превратил в рай. На вершине холма выросла роскошная вилла, в которой он теперь жил. Вокруг нее разместился 10 очаровательных коттеджей для гостей. Кроме того, здесь появились охотничий заповедник, искусственное пресноводное озеро, зоопарк, бухта, где стояла на якоре яхта, аэродром. На острове проживали 80 слуг и охрана, не пускавшая сюда непрошенных гостей. Но ей нравилась уединенность острова, и когда на нем не было посетителей, она наслаждалась одиночеством. Это льстило Демирису. Поскольку он полагал, что Ноэль предпочитала оставаться наедине с ним, он поразился бы, узнав, какое важное место в ее жизни занимал другой мужчина, о существовании которого Демирис даже не подозревал.